не приближается, однако, ближе определенного расстояния. Вдруг Холл увидел нечто такое, что просто приковало к себе его взгляд. Вначале он даже не поверил своим глазам, но, взяв себя в руки, понял, что все-таки это не галлюцинация. То, что он увидел, было огромным, подергивающимся крысиным хвостом толщиной телефонный кабель. Хвост свисал из-за резкого возвышения в полу, представляющего собой как бы перегородку, разделяющую коридор. Это была даже не перегородка, а как бы барьер, высотой приблизительно по пояс. За ним не было видно пока ничего. Не было видно, но зато было слышно. Сквозь звон в ушах Холл явственно слышал затаившееся, но очень тяжелое и хриплое дыхание какого-то крупного животного, которого, может быть, никто из людей и не видел никогда. Мысль об этом пришла к Холлу одновременно с мыслью о том, что они ведь находятся всего в нескольких футах от этого затаившегося и явно прячущегося пока от них неизвестного зверя. Прячущегося, может быть, для того, чтобы наброситься на них в следующую секунду. Какой-то сумасшедший азарт и любопытство, которое всегда было исключительно сильно развито у Холла, взяли верх над его здравым смыслом. Он понял, что если он не увидит сейчас то, что ему так хотелось увидеть, то он не увидит этого уже больше никогда в жизни. Грубо подтолкнув Уорвика к барьеру, он подошел к нему и сам, и увидел, наконец, то, что было скрыто за ним. Увиденным оба были повергнуты в настоящий шок. «Смотри!» — только и сумел выдохнуть Уорвик. Он уже почти совсем не контролировал себя, и, судя по тому, как он пошатывался и закатывал время от времени глаза, начинал терять сознание. Холл видел все и сам, без подсказки Уорвика, но никак не мог поверить собственным глазам. За барьером были крысы, но крысами назвать их было бы очень трудно. То, на что смотрел, не в силах пошевелиться от ужаса Холл, было продуктом какой-то совершенно невообразимо дикой мутации. Крысы были огромными, просто гигантскими. Некоторые из них были не менее 3 футов в высоту. Они были как огромные свиньи. Сходство это усиливалось еще и тем, что кожа их была совершенно розовой и почти совсем лишенной шерсти. Эти монстры были, однако, абсолютно слепы, подобно своим летающим родственникам, летучим мышам. А задние лапы были крохотными, как у домашних собачек, и совершенно неразвитыми. Они даже не доставали до земли. Чудовища эти, со страшными хрипами и стонами, извиваясь и налезая друг на друга, уже не таясь, остервенело пытались перебраться через перегородку, отчаянно работая жирными телами, хвостами и передними, по-видимому, очень сильными лапами. Их отделяли от окончательно оцепеневших от ужаса людей всего каких-то несколько футов. Уорвик обернулся к Холлу и, заставив себя улыбнуться, довольно спокойно произнес: «Мы не можем идти дальше, Холл. Ты должен, наконец, понять это». Услышав этот голос и увидев эту улыбку, Холл невольно поразился недюжиной все-таки выдержке этого человека. Направив на него насадку бронспойта и положив руку на кран,